Он знал об этом. Это знание было неотъемлемой его частью, но для Билла Двера оно ровным счетом ничего не значило. «Будь я проклят», — сказал он и шагнул в огонь. «Библиотекарь, это я!» — орал Сдумс в замочную скважину. «Я! Летром Сдумс!» Он снова забарабанил в дверь. «Почему же он не отвечает?» «Не знаю», — ответил голос за его спиной. «Шлепель?» «Да, господин Сдумс». «А почему ты с моей спиной?» «Должен же я зачем-нибудь быть, господин Сдумс. Страшилы всегда зачем-нибудь прячутся». «Библиотекарь!» — снова заорал Сдумс и принялся барабанить в дверь. «У-ук». «Почему ты меня не впускаешь?» «У-ук». «Мне нужно кое-что посмотреть». «У-ук, у-ук». «Ну да, конечно, ну и что с того?» «У-ук». «Ну, это нечестно». «Что он говорит, господин Сдумс?» «Не хочешь меня впускать, потому что я мертвый». «Обычная история. Именно об этом постоянно твердит Редж Башмак». «А еще кто-нибудь разбирается в вопросах жизненной силы?» «Ну, остается госпожа Торт. Правда, она несколько странноватая». «А кто такая госпожа Торт?» Но потом до него дошел смысл последней фразы. «Странная? Это, говоришь, ты страшила?» «Вы никогда не слышали о госпоже Торт?» «Никогда». «Полагаю, ее не слишком интересует магия. В любом случае, господин Башмак говорит, что мы просто обязаны серьезно с ней побеседовать. А еще он говорит, что она эксплуатирует мертвых». «Каким образом?» «Она медиум». «Правда? Хорошо, пойдем поговорим с ней. Кстати, Шлепель». «Да?» «Несколько жутковато все время чувствовать твое присутствие за спиной». «На открытом пространстве я очень нервничаю, господин Сдумс». «А не могу ты притаиться за чем-нибудь другим?» «Что вы предлагаете, господин Сдумс?» Сдумс немного подумал. «А вдруг получится?» — тихо произнес он наконец. «Если, конечно, я найду отвертку». Садовник Модо стоял на коленях и обрабатывал георгины, когда услышал за спиной ритмичный скрип и глухие удары, как будто кто-то пытался двигать тяжелый предмет. Он обернулся. «Добрый вечер, господин Сдумс. Вы все еще мертвы, как я погляжу?» «Добрый вечер, Мода. У тебя очень красиво все получается». «Кто-то двигает за вами дверь, господин Сдумс». «Да, я в курсе». Дверь осторожно пробиралась по дорожке. Поравнявшись с Модо, она немного повернулась, словно человек, переносивший ее, постарался спрятаться за нею от садовника. «Ну, знаешь, как говорится, у нас всегда должен быть запасной выход», — пояснил Сдумс. Он неловко замолчал. Что-то было не так. Он не понимал, что именно, но ощущал возникшую неправильность, как чувствует фальшивую ноту в сыгранном оркестре. Сдумс решил осмотреться. «Во что это ты складываешь сорняки, Модо?» — спросил он наконец. Модо бросил взгляд на стоявший рядом с ним предмет. «Хорошо, верно. Нашел рядом с компостной кучей. Моя тачка сломалась, и тут я нашел это». «Никогда не видел ничего подобного», — перебил его Сдумс. «И кому пришло в голову делать из проволоки такую большую корзинку? Да и колесики слишком маленькие». «А катается неплохо», — пожал плечами Модо. «Удивительнее всего то, что кто-то ведь ее выбросил. И кому в голову могла прийти мысль выбросить такую полезную штуковину, а, господин Сдумс?» Сдумс смотрел на тележку и никак не мог избавиться от ощущения, что тележка тоже смотрит на него. «Может, она сама сюда приехала?» — услышал он вдруг собственный голос. «И правда, господин Сдумс. Наверное, ей захотелось покоя, вот она и прикатилась. И все-таки вы невероятный». «Смотрю на себя и сам удивляюсь», — печально произнес Сдумс. Он вышел за ворота. Дверь, поскрипывая и постукивая, следовала за ним по пятам. «Если бы всего месяц назад мне кто-нибудь сказал, — думал Сдумс, — что через несколько дней после того, как меня уложили в гроб, я буду идти по дороге в сопровождении прячущегося за дверью застенчивого страшилы, я бы рассмеялся такому человеку в лицо». «Нет, рассмеялся бы — это вряд ли. Скорее бы проквакал что-нибудь вроде: «А? Что? Громче говорите!» И все равно бы ничего не понял. Рядом раздался лай. На Сдумса смотрел пес, очень крупный. Единственной причиной, по которой его можно было назвать псом, а не волком, был всем известный факт: волки в городах не живут.